Я читаю Псалом 20, начальнику хора Псалом Давида. «Господи, силой Твоею веселится царь, и о спасении Твоем безмерно радуется. Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул. Ибо Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота. Он просил у Тебя жизни, Ты дал ему долгоденствие на век и век. Велика слава его в спасении Твоем. Ты возложил на него честь и величие, Ты положил на него благословения навеки, возвеселил его радостью лица Твоего. Ибо царь уповает на Господа, и по благости Всевышнего не поколеблется. Рука Твоя найдет всех врагов Твоих, десница Твоя найдет ненавидящих Тебя. Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, как печь огненную. Во гневе Своем Господь погубит их и пожрет их огонь. Ты истребишь плод их с земли и семя их из среды сынов человеческих. Ибо они предприняли против Тебя злое, составили замыслы, но не могли выполнить их. Ты поставишь их целью, из луков Твоих пустишь стрелы в лицо их. Вознесись, Господи, силою Твоею, мы будем воспевать и прославлять Твое могущество».